смотрю на прожитые дни сердечною тревогой. Для Бога ли прошли они, я подвожу итоги. Иисусу ли день ото дня душа моя стремилась, или долго терпит он меня, свою продляя милость? Иисусу ли день ото дня душа моя стремилась, или долго терпит он меня, свою продляя милость? Живу для Бога или вновь земные ставлю цели, и в жизни к ближнему любовь являю ли на теле? Увидеть можно ли во мне плоды растущей веры? О, может быть, я для людей служу плохим примером? Переживаю ли о тех, кто Господа оставил, кого увел от Бога к мне, и кто теперь не с нами? Смотрю на жизнь, и грустно мне, а сожалея, желаю весь остаток дней, Господь, отдать себе я. Смотрю на жизнь, и грустно мне, о многом сожалея, желаю весь остаток дней, Господь, отдать тебе.